Шишовы на пасти. Жили в соседях Шиш московский да купец. Шиш отроду голый, у его двор полый, скота не было и запирать некого. Изба большая, на первом венце порог, на втором потолок, окна и двери буравчиком провернуты. Сидеть в избе нельзя, да глядеть на ей гоже. Шиш в эдак окошечко глаз впялит, да и любуется. Имение у Шиша, для штей деревянный горшок, да с табаком свиной рожок. Были липовых два котла, да сгорели дотла. Зато у купчины домина курицы на крышу летают, с неба звезды хватают. Я раз вышел в утрях на крыльцо, а петух полмесяца в зубах волочит. У купца свинья живет, 200 пудов сала под шкурой несет, да пудов 50 соли в придачу. Все равно совру на удачу, и так никто не поверит. У купца саха в поле сама о себе пашет, а годовалый ребенок мельничный жернов с ладошки на ладошку машет. А две борзых суки мельницу на гору тянут, а кляча ихну работу хвалит, себе на спину мельницу валит, кряхтит да меня ругает. Мне, говорит, твое вранье досаждает, всего надобно в пору, а ты наплел целую гору. Это, светы мои, присказка, а дело впереди. Пришла зима, а дров у Шиша не полено и притянуть не на чем. Пришел к купцу, канается. «Не дайте ли коняшке в лес ездить?» Купец покуражился немного, однако лошадь отпустил. «Бери, пейте мою кровь, летом отработаешь. Чувствуй, что я отец и благодетель. Что еще мнесся?» «Хомута, пожалуйста. Не соблаговолите ли еще хомута?» «Тебе хомута? А лаковой кареты еще не надо? А плюшевое одеяло ножки накрыть не прикажетесь?» Так и не дал хомута. Шиш привел кобылу домой, вытащил худы санишки о трех копылишках и поехал в лес. Нарубил дров, наклал большащий воз, привязал кобыле за хвост, да как зыкнет. Лошадь сгоряча хватила, да себе хвост и оборвала. Сревел Шишанка нехорошим голосом, да нечего делать. Повел кобылу к хозяину. «Вот, получите лошадку, покорнейше благодарим-с». Купец и увидел, что хвоста нет. «Лошадку привел». «Иди она, лошадка». «Вот-с, извиняюсь». «Это, по-вашему, лошадка? А я думал, зайчик, без фастадок». «Только и у зайчика намечен известный фостик, а тут фостика нет». «Может, это ведьмедь? Но мы ведьмедев боимся». В суд, в город, того же дня потащил купец Шиша. Надо идти по мосту. Железнодорожный мост, матерущий через реку. Ползет бедный Шишанушка, а у его дума думу побиват. Засудят, сгноят во строги. Лучше мне скоропалучно скончаче, стукнучи об лед, да... Разбежался бедняга, да и ухнул вниз, через перила. А под мостом по льду была дорога, и некоторый молодой человек на ту пору с отцом проезжал. Шишанка в аккурат в сани к ним и угодил, да на один взмах отца-то до смерти и зашиб. Несчастный сын сгреб Шиша, да тоже в суд. Тут к ряду стемнело, да городу не близко, приворотили и Шиш, и купец, и парень на постоялой ночь перележать. Наш бедняга затянулся на палате. Ночью ему не спится, думы тяжелы. Ворочался, да с палатей-то и оборвался. А под палатями зыбка с хозяйским рабенком. Рабенка Шиш и задавил. Рабенковы родители зажили, запели, и они на Шиша в суд. Теперь трое на его ногти грызут. Один за коня, другой за отца, третий за младеня. Едет Шиш на суд... Грустно ему. «Прости, прощай, белый свет! Прощайте, все мои друзья! Боли не видаче!» Не знат, что и придумать, чем оправдаться или чем пригрозить, на случай взял да и вывернул из шоссе булыжник, завернул в плат и спрятал за пазуху. у судьи в приказе крык поднялся до потолка. Купец вылез, свое рассказывает, в аду бедному шишу места не дает. Судья выслушал, зарычал на шиша. «Ты что, сопляк? По какому полному праву хвост у их оторвал?» Шишанка вынул из-за пазухи камень в платке, да на ладони и прикинул 2-3 раза. Судье и пало на ум. «Ух, золото кусок у мужика! Это он мне золото сулит!» И говорит: «Какой несимпатичный факт! Выдернуть у невинный животный фост! Ваше дело право, господин купец. Пушай он и шиш московской возьмет себе вашу кобылу и держит ее, доколь у ей фост вырастет. Секретарь, поставь печать. Купец, и ты, шиш московской, получите копии решения». Подкатился отецкий сын. Судья спрашивает: «Ты по что ревишь? На кого просишь?» «Все на их же, на шишас. Как они, проклятики, папу у меня скоропостыжно задавили». «Как так?» «У нас, видите ли, папа были утлы, стары, в дело негожи, так мы везли их в город на комиссию сдавать. И ток мы из-под мосту выехали, а они, дьявола, внезапно сверху пали на папу. Папа подыма скоропостыжно и скончались». Судья брови насупил. «Ты что это, шиш голый? Родителей у проезжающих давить? Я тебя...» Шишанка опять камень в платке перед судьей и заподкидывал. Судья так понял, что опять золото сулят, и говорит: «Да, какой бандитизм! Сегодня папу задавил, завтра маму, послезавтра опять папу. Так это что будет? А после таких фактов из квартиры выйти страшно. Вот по статьям закона мое решение. Как ты, шиш московской, ихнего папу кокнул, так поди сейчас под тот самый мост и стань под мостом ракообразно. А вы, молодой человек, так как ваше дело право, подымитесь на мост, да и скачите на шиша с моста, пока не убьете. Секретарь поставит вам печать. Получите». Безутешный отец выскочил перед судью. «Господин судья, дозвольте всесторонне осветить. Он и злодей уничтожил дитятю. Рехал-рехал на палатях, далее грянул с вышины, не зная с какой целью, зыбку в шепы и, конечно, дитятю». Шиш затужил, а платок с камнем судье кажет. Судья ему мигает: «Понимаю, де, чувствую». И говорит: «Этот шиш придумал истреблять население через наскакивание с возвышенных предметов, как то мостов, палатей и тому подобное. Вот какой новый жак-потрушитель. Однако Химида не спит. Потерпевший, у тебя жена молода?» «Молода? Всем на завидость она?» «Так вот, ежели один ребенок из-за шиша погиб, так обязан он и шиш другого представить не хуже первого. Отправь свою молотку к шишу, доколь нового младеня не представит. Секретарь, ставь печати. Обжалованию не подлежит. Присутствие кончено». Шишовы истцы стали открыто протестовать матом, но их швейцары удалили на воздух. Шиш говорит купцу: «Согласно судебного постановления, дозвольте предъявить лошадку нам в пользование». «Получи, гадюга, сотню и замолкни навеки». «Не желаю замолкать, желаю по закону». «Шишанушка, возьми 200, лошадка своей рошена». «Давай 400». Поладили. Шиш взялся за отецкого сына. «Ну, теперь ты, Рева Киселева, айда под мост. Я на льду встану короушкой, на 4 кости, значит, а ты падай сверху, меня убивай». «Братишка, помиримся». «Желаю согласно вынесенного приговора». «Голубчик, помиримся. На тебя-то падать всякой вышины, не знаю, попадешь, нет. А сам-то зашибуся. Возьми, чем хочешь, мне своя жизнь дороже. Давай коня с санями, которые из-под папы, так и не обидно. Я папу в придачу помяну за упокой». Сладились и с этим. Шиш за третьего взялся. «Ну, ты сегодня же присылай молотку». «Как хочешь, друг. Возьми отступного. Ведь я бабу тебе на поддержание дам, так меня кругом осмеют. Ты богатый, у тебя двор постоял, из тебя 500 золотыми. Плачет да платит. Жена дороже». Только все разошлись, из суда выкатился приказной и к шишу: «Давай скорее. Что давай? Золото давай скорее, судья домой торопится. Какое золото, язерыба? А который из-за пазухи казал? Вы что, сбесились? Откуда у меня быть золото? Это я камнем судьи грозил, что, мол, так да так, а нет, намеки излишны, понимай? Приказного как ветром унесло. Судье докладывает Шишовы слова. Тот прослезился. «Слава тебе, Господи, слава тебе! Надоумил ты меня сохраниться от злодея!»